Гайде ждала их в первой комнате, гостиной, широко открыв от удивления глаза. В первый раз к ней являлся какой-то мужчина, кроме Монте-Кристо. Она сидела на диване, в углу, поджав под себя ноги и устроив себе как бы гнездышко из великолепных полосатых, покрытых вышивкой, восточных шелков. Около нее лежал инструмент, звуки которого выдали ее присутствие. Она была прелестна. Увидев Монте-Кристо, она приподнялась со своей особенной улыбкой, с улыбкой дочери и возлюбленной. Монте-Кристо подошел и протянул ей руку, которой она, как всегда, коснулась губами. Альбер остался стоять у двери, захваченный этой странной красотой, которую он видел впервые и о которой во Франции не имели никакого представления. «Кого ты привел ко мне?» — по-гречески спросила девушка у Монте-Кристо. «Брата? Друга? Просто знакомого или врага?» «Друга», — ответил на том же языке Монте-Кристо. «Как его зовут?» «Граф Альбер. Это тот самый, которого я в Риме вызволил из рук разбойников». «На каком языке ты желаешь, чтобы я говорила с ним?» Монте-Кристо обернулся к Альберу. «Вы знаете современный греческий язык?» — спросил он его. «Увы, даже и древнегреческого не знаю, дорогой граф», — сказал Альбер. «Никогда еще у Гомера и Платона не было такого неудачного, я осмелюсь даже сказать, такого равнодушного ученика, как я». «В таком случае», — заговорила Гайде, доказывая этим, что она поняла вопрос Монте-Кристо и ответ Альбера, «я буду говорить по-французски или по-итальянски, если только мой господин желает, чтобы я говорила». Монте-Кристо секунду подумал. «Ты будешь говорить по-итальянски», — сказал он. Затем обратился к Альберу. «Досадно, что вы не знаете ни новогреческого, ни древнегреческого языка. Ими Гайде владеет в совершенстве. Бедной девочке придется говорить с вами по-итальянски. Из-за этого вы, быть может, получите ложное представление о ней». Он сделал знак Гайде. «Добро пожаловать, друг, пришедший вместе с моим господином и повелителем», сказала девушка на прекрасном тосканском наречии с тем нежным римским акцентом, который делает язык Данте столь же звучным, как язык Гомера. «Али, кофе и трубки». И Гайде жестом пригласила Альбера подойти ближе, тогда как Али удалился, чтобы исполнить приказание своей госпожи. Монте-Кристо указал Альберу на складной стул, сам взял второй такой же, и они подсели к низкому столику, на котором вокруг кальяна лежали живые цветы, рисунки и музыкальные альбомы.